В спортзале я встретила Майка. Он решил пойти на мировую. Пожелал мне счастливого пути в Сиэтл. Пришлось рассказать, что ни в какой Сиэтл я не еду, потому что с пикапом не все в порядке. «Значит, ты будешь танцевать с Каллином?» — надулся Майк. «Нет, на танцы я не пойду». «Тогда чем займешься?» — подозрительно спросил он. «Буду стирать и готовиться к зачету по тригонометрии». «Каллин уже предложил помощь?» — съязвил парень. «К сожалению, Эдвард не сможет мне помочь», — с подчеркнутым спокойствием заявила я. «На все выходные он куда-то уезжает». «Правда?» — оживился Майк. «Тогда приходи на танцы. Будет очень весело. Мы с Эриком с тобой потанцуем». «Майк, я не иду на танцы. Договорились?» «Ну ладно», — снова скис он. «Мое дело предложить». Физкультура закончилась, и я отправилась к стоянке, очень сомневаясь, что найду там свой пикап. Идти 2 мили пешком совершенно не хотелось, но я не представляла, как Эдвард сможет найти ключи и пригнать машину. И все же я по-детски надеялась на чудо. И не прогадала. Пикап стоял на том же самом месте, где утром был Вольво. Недоверчиво покачав головой, я открыла дверцу и увидела в замке зажигания ключ. На водительском сиденье лежал свернутый пополам листок. Я села в машину и, захлопнув за собой дверцу, развернула записку. Всего 2 слова, написанных знакомым каллиграфическим почерком. «Будь осторожна». Бешеный рев мотора вернул меня к действительности, и я засмеялась. Входная дверь дома была закрыта только на 1 замок. Именно так я оставила все утром. Войдя в дом, я тут же бросилась к стиральной машине. Никаких следов присутствия посторонних. Откопав джинсы, я порылась в карманах. Может, я оставила ключи на тумбочке у входа? Как же ему это удалось? Поддавшись внезапному порыву, я позвонила Джессике, якобы чтобы пожелать ей удачи на танцах. Она, в свою очередь, выразила надежду, что поездка в Сиэтл пройдет отлично. Воспользовавшись моментом, я сообщила, что Сиэтл отменяется. Подруга расстроилась чуть ли не до слез, а я сразу повесила трубку. Чарли за ужином был рассеян и чем-то расстроен. Из-за работы или бейсбольного матча я не знала. «Папа!» — нерешительно прервала я затянувшееся молчание. «Что, Белла?» Чарли наконец оторвал взгляд от тарелки. «Ты был прав насчет Сиэтла. Я лучше подожду, пока Джессика или Анжела согласятся со мной поехать». «Да?» — удивился Чарли. «Вообще-то правильно. Мне тоже остаться дома?» «Что ты, ни в коем случае не меняй планы. У меня столько дел. Уроки, стирка. Потом схожу в библиотеку, по магазинам пройдусь. Прогуляюсь по Форксу. А ты езжай и как следует отдохни». «Правда?» — сомневался отец. «Конечно. К тому же у нас кончается рыба. Осталось 2 года, не больше». «Белла, как мне с тобой повезло!» — с облегчением воскликнул Чарли. «Взаимно!» — засмеялась я. После ужина я заложила белье в машину. Один из недостатков машинной стирки в том, что работают только руки. Предоставленные полной свободе мысли выбились из-под контроля. Чего я только не передумала. То сгорая от предвкушения завтрашнего дня, то дрожа от страха. Пришлось напомнить себе, что я уже приняла решение и отступать не намерена. Вытащив из кармана записку, я прочитала ее 100 раз, вдумываясь в глубинный смысл 2 слов. «Он хочет, чтобы со мной все было в порядке», — без конца повторяла я, стараясь себя убедить. «В конце концов, разве у меня есть выбор? Какой будет моя жизнь без него? Пустой и бессмысленной». Однако тоненький голосок здравого смысла подсказывал, что если все закончится плохо, мне будет очень больно.